Глава 49. Рузанна подошла к Лотосу и дернула на себя дверь. Но заведение, несмотря на вечерний час, самый востребованный у посетителей, было закрыто. «Лёнь, Лёня!» — крикнула разгневанная женщина и несколько раз ударила ладонями по крепким зеркальным стеклам, украшавшим дверь. «Я знаю, что ты там. Впусти меня сейчас же!» Наблюдая за ней по камерам, Захар некоторое время молчал, потом повернулся к Смиту, спокойно сидевшему в кресле с бокалом коньяка в руке. «Отправить к ней Витю? Пусть научит ее вести себя в общественном месте». «Я же просил тебя избавить меня от этой наркоши», — поморщился Смит. «Почему она еще жива?» «После похорон Артурчика и жаркой встречи тут с тобой она почти не выходила из дома», — пожал плечами никогда не улыбающийся Захар. Марта посещала ее регулярно и колола все, что надо. «Ты же сам сказал, какое-то время держать ее под контролем. Мало ли что могло от нее понадобиться». «Конечно, можно было увеличить дозу, но тогда мы бы подставили Марту». «Побереги свою сестру, она нам еще пригодится», — усмехнулся Смит. «Особенно мне нравится, что она одновременно угождает и Вите Чеху. Я должен знать все, что происходит у него. И Марта просто незаменимый в этом человек. К тому же она медсестра и в любой момент может помочь нам чисто по своему профилю. Вот как с Рузанной. Кстати, эта ширялка мне больше не интересна. Она подписала все бумаги, и теперь весь ее бизнес, который раньше вел Артурчик, мой. Так хорошо все вышло, я даже сам не ожидал. Бабы такие дуры. Смит, она выломает нам дверь», — снова взглянул на камеры Захар. «Давай я вызову ребят». «Сейчас уже поздно, пусть живет. По крайней мере, пока. Дай мне спокойно улететь из страны, кстати». Смит взглянул на часы. «Это будет через 1 час и 40 минут. А потом мне будет уже все равно, что и с кем происходит в этом городишке». «Я слышал, что Чех тоже свалил за бугор», — сказал Захар. «Город остается без присмотра». «Вот ты за ним и присмотри», — поднял на своего помощника изучающий взгляд Смит. «Лотос откроешь только через 3 дня. Поменяй тут что-нибудь по мелочи. Вроде как закрылись на ремонт. И сильно не борзи с кассой. Каждый день будешь отчитываться передо мной. Все, что надо, найдешь в сейфе. Там и доверенность на тебя. Сева Ласкер сам делал, так что юридически все чисто. Код от сейфа не забыл?» «Помню», — коротко кивнул Захар. Смит поднялся и тоже взглянул на экран. Рузанна, так и не добившись, чтобы ее впустили, с криками и проклятиями села в свой «Мерседес» и вывела его на дорогу. «У нее ломка, а она за руль садится, дура», — равнодушно проговорил Смит. «Ладно, пусть валит куда хочет. Может, нам и делать ничего с ней не придется». Рузанна и в самом деле отъехала от Лотоса, но направилась не домой, а в отделение милиции, рассчитывая найти там Парфенова и все рассказать ему о Смите. Он обманул ее, признавался в любви, спал с ней, для того, чтобы прибрать к рукам прибыльный бизнес. Да, она хотела отомстить за вечные измены своему мужу Артуру, который никогда не перебирал женщин и пользовался всеми, кто не мог отказать ему. Хотела, чтобы он, нищий и униженный, умолял ее о прощении, плакал и при всех становился перед ней на колени. А еще чтобы он сам прогнал отсюда эту тварь, которая родила от него ребенка. Смит обещал помочь ей в этом. Они познакомились случайно в этом самом Лотосе, куда пришла, чтобы отвлечься от своих семейных проблем. Смит, как радушный хозяин заведения, сам подсел к ней за столик и великолепно разыграл влюбленность с первого взгляда и собственное неведение, хотя прекрасно знал о Рузане абсолютно все. Ту ночь они провели вместе. И потом было еще много таких же романтических встреч, нередко затягивающихся до утра. Голова влюбленной женщины кружилась от страсти, а может быть, от того, что ей предлагал Смит. Сначала это были просто сигареты, потом узкая полоска из белого порошка, А дальше Рузане было уже все равно. Ее жизнь играла яркими красками, и все казалось нереальным и веселым. Она вспомнила свою последнюю встречу с мужем, на которой настоял Смит. Он предлагал вылить Артуру в бокал какую-то жидкость. Но она сделала это так неловко, что он заметил это. И тогда она столкнула его с балкона. Так смешно. Рузана расхохоталась, когда рассказывала об этом Смиту. Он был похож на летающего пингвина. Ха-ха-ха. Ленечка, его больше нет, и нам никто не помешает. Смит кивнул ей, а потом стал рассказывать, что нужно делать дальше. И она делала. Разыгрывала перед всеми безутешную вдову, организовывала похороны, подписывала бумаги, умоляла милицию найти убийцу своего мужа. А вот из-за того, что Рузана сходила в больницу к любовнице Артура, Эвелине, и там угрожала ей, Смит остался недоволен. «Ты что, тоже будешь защищать эту тварь?» — закричала тогда на него Рузана и даже размахнулась, чтобы влепить ему пощечину. Но он перехватил ее руку и оттолкнул от себя. «Если ты еще раз себе такое позволишь», — прошипел он ей в лицо. Не договорив, он приказал, чтобы ее вышвырнули из лотоса и больше туда не пускали. Мир опрокинулся для Рузаны, и почва ушла у нее из-под ног, когда Смит бросил ее. И если бы не Марта с ее волшебными ампулами, женщина просто сошла бы с ума. Вот только Марта стала приходить все реже и реже, а потом и вовсе перестала. Вне себя от ярости Рузана заставила себя выйти из дома и села за руль любимого авто. Она приехала в Лотос, но Смит не пустил ее даже на порог. Тогда взбешенная женщина решила отомстить ему и помчалась в то отделение милиции, где работал уже знакомый ей милиционер. По личному распоряжению полковника Тарасова Эвелину задержали в милиции сначала на 48 часов, а потом продлили еще на 72 часа, добиваясь признания, что она сделала с дочерью. Но женщина молчала, уверенная в том, что ее малышку никто не найдет. Эвелина надеялась на Павла и знала, что он не оставит несчастную девочку в беде. Павел и в самом деле принес маленькую Ксюшу домой и показал изумленной матери. «Вот, Паша, сынок!» — ахнула та, услышав писк из детского атласного одеяльца. «Кто это? Откуда?» «Да я и сам ничего не понял, мам!» — пожал плечами Павел. «Это дочь той самой женщины, которую я отвез в роддом. Сегодня я случайно встретил ее, и она отдала мне ребенка». «А где же она сама?» всплеснула руками Виолетта Владимировна. «Наверное, в милиции», — сказал Павел. «Они увели Эвелину, и больше я ее не видел. Подождал немного, конечно, а потом ушел. Она знает, где мы живем, и придет за дочкой, вот увидишь. В общем, мам, присмотри за ней, а я пойду куплю, что нужно для ее кормления. Ну и пеленки поищу тоже». Виолетта хотела возразить, но сын не стал ее слушать, и ушел, оставив девочку на диване. Виолетта присела с ней рядом. «Ну и что же нам с тобой делать?» — покачала она головой. «Нет, это все просто невероятно. Будем надеяться, что твоя мать скоро объявится». Но Эвелина не пришла ни в этот день, ни на следующий. Павел попросил мать потерпеть еще немного, но она только сжала обеими ладонями виски и простонала. «Я просто сойду с ума от этих криков. Что подумают наши соседи? И вообще, послезавтра заканчивается мой отпуск. Ты тоже больше не можешь сидеть дома. Скажи, почему мы должны заботиться об этой девочке, если она оказалась ненужной своей собственной матери?» «Я уверен, что там что-то произошло», — задумчиво проговорил Павел, ловко пеленая малышку. «Эвелина вернется обязательно. Слушай, пока девочка спит, я покатаюсь по городу. Глядишь, что-нибудь заработаю. А потом приеду, и ты будешь отдыхать». Виолетта поджала губы и ничего не ответила сыну. А когда он уехал, сняла трубку телефона и набрала 02. «Здравствуйте, меня зовут Виолетта Владимировна Артемьева. Тут такое дело». Говорила она недолго. Но когда отключила вызов, игла сомнения уколола ее. Дежурный милиционер сказал, чтобы она дожидалась приезда группы и по возможности пригласила свидетелей, которые подтвердили бы ее показания. Взглянув на спящую девочку, Виолетта вышла на лестничную клетку и позвонила своим соседям. Но ей никто не открыл. Видимо, их не было дома. Старика, жившего справа, она беспокоить не стала. И поднялась на этаж выше, вспомнив о вежливой молодой женщине, которая всегда здоровалась с ней. К счастью, та оказалась дома. «Юлечка, здравствуйте. Простите, что обращаюсь к вам, хотя мы мало знакомы, но мне очень нужна ваша помощь. Не могли бы вы спуститься со мной в мою квартиру?» Удивленная Юля пошла вслед за ней и замерла, услышав за дверью бездетных соседей плач новорожденного ребенка. «У вас что, появился малыш?» — спросила она, склоняясь над девочкой. «Даже не знаю, как вам все это объяснить», — вздохнула Виолетта. «Но я попробую». Юля слушала рассказ соседки молча, но когда та умолкла, вскрикнула и прижала девочку к себе. «Это же Ксюша, дочь моей подруги Эвелины. Виолетта Владимировна, можно я возьму девочку к себе?» «Но я уже вызвала милицию», — растерялась Виолетта. «Они сейчас приедут? Что же я им скажу?» Звонок в дверь подтвердил ее слова. И не прошло и получаса, как, заполнив все бумаги, милиционеры, сопровождавшие двух строгих женщин из опеки, унесли с собой Ксюшу, не пожелав даже выслушать Юлю. Расстроенная, она вернулась к себе и тут же услышала телефонный звонок. Юля сняла трубку и узнала голос Екатерины Ильиничны Синельниковой. «Ой, Юлечка, а я тебе все звоню, звоню. Беда у нас, такая беда!» Не договорив, старушка горько заплакала. Не зная еще, что произошло, Юля почувствовала, как бьется в ее голове невыносимо тяжелые предчувствия. «Илья, что-то с Ильей. Не уберегли». «Буданова Эвелина Борисовна, на выход!» — распорядился строгий усатый милиционер. «Распишитесь вот тут». Он говорил еще что-то, но Эвелина его уже не слышала. Она хотела одновременно плакать и смеяться, радуясь тому, что все закончилось. Она может быть свободна, а значит, скоро увидит свою девочку. У нее все получилось. И от этого Эвелина была невероятно счастлива. Она спешила к дочери и даже представить не могла, что та сейчас находится в областном доме ребенка, куда ее отвезли сразу после того, как забрали у Виолетты. Рузана выехала на перекресток, когда замигал красный свет. Пешеходов почти не было, только одна женщина торопливо бежала к переходу, чтобы успеть до того, как поедут машины. «А!» — закричала Рузана, узнав Эвелину. «А!» Резко включив скорость, она рванула машину с места и даже не успела заметить, как Эвелина, вскинув руки, исчезла под капотом ревущего Мерседеса. «А! Ха-ха-ха!» Захлебываясь в истерике, Рузана, вываливаясь из салона и падая на колени, чтобы получше рассмотреть свою жертву, лежащую под автомобилем. «Ха-ха-ха! Смотрите! Смотрите все, что будет с тем, кто перейдет мне дорогу! Ах-ха-ха-ха-ха!» Леня Смит, сидя на заднем сиденье своего автомобиля, заметил беспокойство Виктора, который был одновременно его водителем и телохранителем. «Что там?» «Вибрация какая-то». Виктор стал притормаживать, все больше хмурясь, и щелкает что-то. «Тормози!» — заорал Смит, внезапно все поняв. «Тормози!» Но было уже поздно. В один миг машину рвануло, и она наполнилась огнем, превращаясь в огромный факел. Сёва Ласкер убавил звук телевизора, задумчиво посмотрел в стену, потом потянулся к телефону. «Захар, смотрел местные новости?» «Смотрел», — отозвался тот, и в его голосе послышались торжествующие нотки. «Как же мы теперь будем без Лёни, Смита?» — усмехнулся Ласкер. «Ай-яй-яй, какая трагедия! Как хорошо, что хоть документы оформили как надо!» Захар скривил губы в подобии улыбки и, ничего не ответив, положил трубку. Михаил приехал с работы на обед и сел за стол, ожидая, когда мать подаст ему обещанный с утра борщ. Но вместо нее к нему вышла Дарья и присела рядом. «Ты-то тут что делаешь?» — удивился он. «Сметанки принесла. Мать твоя просила», — ответила ему девушка. «Ты же борщ со сметаной любишь?» «Мне так тетя Лариса сказала». «Сама-то она где?» — нахмурился Михаил. «Вон идет, в сенях уже. В магазин за хлебом ходила», — кивнула Дарья. И вдруг добавила. «Ну что, слышал новость?» «Какую?» «Любка твоя распрекрасная с Артемом не годы сошлась», — улыбнулась Дарья. «Да, живет теперь у него. Я своими глазами видела, как она по хозяйству управляется, а он, как кот, вокруг масла трется около нее». «Кошки все такие», — поддержала Дарью Лариса. «Кто погладил, тот и хозяин». «Не верю я вам». Михаил отбросил ложку, и она со звоном упала на пол. «Собирайте сплетни, как бабки на заваленке». «А ты пойди, своими глазами посмотри», — вскипела от ревности Дарья. «Что ты только нашел в ней, ведьме Кривороты?» «Того, чего у тебя нет», — воскликнул он и поднялся из-за стола, словно и в самом деле собрался уходить. «Не пущу», — вскинулась Дарья. «Сначала узнай, что у меня есть, а потом иди куда хочешь, если совести хватит». «Понесла я от тебя, Мишенька. Ребеночек у нас с тобой будет. 2 месяца уже срок». Тарелка с борщом выпала из рук Ларисы, а Михаил опустился на стул и уронил потяжелевшую голову на руки. Но вот и все. Рванулась в его голове острая до боли мысль. Вот и все. Шура посмотрела на стоявшую в дверях квартиры Юлю и тихо сказала ей. «Что тебе надо? Я не хочу говорить с тобой. Уходи». «Саша, я не ссориться пришла», — заговорила Юля. «С Илюшей случилось несчастье. Он...» Договорить она не успела, потому что из комнаты донесся до боли знакомый голос. «Сашуль, кто там?» «Никита», — прошептала Юля и, оттолкнув Шуру, бросилась к нему. «Господи, Никита, нашелся! Живой!» «Юля!» — рванулся он ей навстречу. «Юля!» Люба подоила коров и, процедив молоко в банке, принялась мыть подоники. Оцинкованные ведра сильно гремели, и она не сразу услышала, как к ней кто-то подошел. И только когда крепкие мужские руки сомкнулись на ее талии, выпрямилась и оказалась лицом к лицу с Артемом. «Ты опять?» — спросила она с тоской и усталостью. «Я уже сказала тебе, нет. Зачем ты пристаешь? Ночью еще приходил ко мне в комнату. Стыд-то какой! А если бы родители проснулись, что бы они обо мне подумали?» «Люб, я ж ничего. Я просто побыть с тобой. Я не трону, как и обещал», — вздохнул Артем. «Нравишься ты мне?» «Ох, негода! Не выдумывай ты, чего нет», — покачала головой Люба. «Скоро мой отец приедет, и я уйду от вас. Он заберет меня к себе. Я на Урале жить буду». «Я тебя где хочешь найду», — сказал он, крепче прижимая ее к себе. «Артем, Резкий окрик матери заставил его рожать руки, и Люба поспешно отошла от него в сторону. Но Галина Николаевна шагнула к ней. «Ну, долго ты еще под моего сына стелиться будешь? Не стыдно? Сопливый ведь еще совсем, а туда же?» «Замолчи, мама!» — прикрикнул на мать Артем. «Я не позволю тебе обижать Любу». «Тогда лучше пусть убирается отсюда», — потребовала Галина. «Или вы думаете, я не слышала, как ты по ночам к ней шастаешь?» Люба вспыхнула. «Это неправда. Между нами ничего нет и не было». «Знаю я вас, Кошкиных», — не унималась Галина. «Слава Богу, всю жизнь в этих краях живу». Артем уже было открыл рот, чтобы одернуть мать, но в это время кто-то позвал его у калитки. Он обернулся и узнал Григория, парня из Зари. «Темыч, Любка Кошкина у вас, что ли, обитает? Зови ее! Отец за ней приехал!» Артем тяжело проглотил подступивший к горлу комок, а Люба, мгновенно сорвавшись с места, рванулась к Григорию, крича во все горло. «Папка приехал! Папка мой!» Алексей успел ухватить Илюшку за рукав пальто, сорвал его с мальчишки, а потом, удерживая его одной рукой, рванулся наверх, другой рукой пытаясь пробить лед. Еще раз и еще. Вот она, новая полынья. Невероятным усилием Алексей вытолкнул Илью на лед и прохрипел: «Ползи!» А сам снова ушел под белесую корку. Илья несколько раз дернулся, попытался схватить ртом воздух, закашлялся и вдруг забился в конвульсиях. Алексей снова попытался выбраться, увидел, что к реке от деревни бегут люди, и выдохнул. Теперь их спасут. Он пытался держаться в ледяной воде, но края полыньи не трогал, боялся, что лед проломится под мальчишкой. Внезапно сердце Алексея пронзила острая игла. Еще одна. И вот они уже терзают и рвут его на части, как клыки голодного зверя. «Господи!» — мысленно простонал Алексей. «Господи, прими!» Силы оставили его, и вода захлестнула Алексея с головой, словно желая смыть с него все земные грехи, которые он сам себе простить так и не смог.